«Что СС думаешь?» – спросила моя верная спутница, когда я бухнулся в кресло гостиной, что надо было хорошо учиться, тогда бы меня не отчислили, я бы не вернулся в Выборг и не вляпался в эту мерзкую историю. Если бы у бабушки было кое-что, она была бы СС-дедушкой. Все, что не делается, да, да, все к лучшему, а что делается, к худшему. Я знаю, ты права, нечего жить тупыми надеждами. Мы вообще зашли слишком далеко, чтобы отказаться от того, кто мы есть. В конце концов, если бы не все это, мы бы вообще не познакомились. Просто задолбало СС. Я бы выбрал выражение пожестче, но в целом да, согласился я. Ладно, отдыхай, я пойду осмотрюсь. И она исчезла. Не знаю, где там собралась осматриваться Юния, однако в квартире сразу стало тише. Только что на кухне балагурил Гриша, который вроде даже навел мосты с Аленой Николаевной, и вдруг прекратил, что означало одно, там появилось лихо. За домочадцев я не боялся, как минимум они защищены печатью, которую я после недавних событий повесил, и порог на крови, и хозяин дома, пусть лихо и считала, что лучше вообще сменить место жительства. Мы обязательно это сделаем, только попозже. У меня имелось огромное внутреннее желание свалить обратно в Выборг, и как можно скорее. Но теперь в будущем замаячил князь, фигуру которого нужно было как-то смахнуть с шахматной доски. Как, тоже непонятно. Клятва, данная Илье, никуда не девалась. Как там было? Я обязуюсь служить великому князю Новгородскому на благо его и благо его людей. Клянусь обнажать меч каждый раз, когда того требует нужда, вставать на защиту земель при их угрозе, соблюдать законы и чтить обычаи. И если отступлюсь, то пусть объявит меня вне закона и любой последний рубежник преследует и насмехается надо мной. Потому убийство сразу отметалось. Вряд ли смерть сюзерена попадала в понятие блага. Нужно сделать как-то так, чтобы Святослав попал в расставленную будто и не для него ловушку, и провернул все сам. Вариант с растяжкой и кинутой кожурой от банана я отбросил сразу. Не потому, что у меня не оказалось бананов. Самое противное, надо было в ближайшее время решать что-то с проклятым волотом. У меня был рог, который мог призвать стража лабиринта и на какое-то время вернуть ему разум. Вопрос, надолго ли и есть ли вообще вероятность с ним договориться. У меня только меч, свой хист, да немного смекалки. Или, как выразился однажды бес, у хозяина, как у латыша, только хер, да душа, гад. Мне даже не за себя обидно, а за латышей. Взял и ни за что оклеветал целую нацию. От нечего делать я принялся листать тетрадь спешницы. Помнится, в прошлый раз я не дочитал все, что обновил мне рубец. Как оказалось, наитие меня не обмануло. Пролистав несколько страниц с описанием травок, существ и отваров из оставленной кожи ядовитого полоза, я наткнулся на уже читанные строки. Они касались все той же реликвии, благодаря которой я познакомился сначала с Шуйским, а потом с Триповым. Я уж, если честно, и забыл про все это. Оказалось, на повестке дня были дела поважнее. Теперь же я с нетерпением вчитывался в добавленные строки. Писала их непосредственно спешница. Ее почерк ни с кем не спутаешь. Обнаружила я его почти случайно. Собирала корешки золотистого подгнилья для травницы. Не для выгоды, а для помощи. То дерево приметила не сразу. Словно кто отводил мне от него глаза. Хотя по поросли лазурного лишайника могла догадаться, что дело здесь нечисто. Лазурный лишайник в случайных местах не растет, что в ларе спрятано, остается только догадываться. Знаю лишь, что сильный артефакт или реликвия, не знаю, как правильно, если уж Кощей за ней охотится. И еще понятно, что выплескивается хист из ларя, раз уж лишайник растет, во благо или во зло, вопрос другой. Сдвинуть ларь с места или поднять я не смогла, как ни старалась, видимо, оттого и тверяки не могут умыкнуть его. Остается только ждать, когда его открыть можно будет. Найти ларь нелегко, но и не сказать, что стоит немалых трудов. Для того только и нужно, что выйти к рыжему истукану, от него двигаться строго на север, пока деревья не встанут стеной. Их надо обойти левой стороной, пока не покажется будто тропинка в лесок. Там он и будет, царь дуб. Ага, рядом с царем пушка и царем колоколом. Я пока читал, даже вспотел. Хотелось броситься прямиком к чурам, чтобы оказаться в Выборге и ломануться к лешему. Уж он точно бы подсказал, где находится этот ларь. Хотя, открыть я его, получается, все равно не смогу. К тому же, если он столько лет пролежал там, то неделя ничего не сделает. А еще мое внимание к ларю может спровоцировать тверских. Вдруг они за ним наблюдают. Но было, конечно, невероятно интересно. Хоть бы глазком взглянуть на причину всех моих бед. Ладно, не всех, но львиную долю. Я еще понял, что мне в принципе хочется в Выборг. Не из-за Ларя, а из-за Васильича, Лешего, Костина, Зои. Блин, да там вся моя жизнь. Да, пусть немного корявая, но моя. Если смотаться хотя бы на пару часов, разве это вообще заметит? Протяжный и настойчивый звонок разогнал эти мысли. Я вздохнул, убрал тетрадь на слово и поплелся открывать. Хорошо, что занялся этим сам, а не делегировал полномочия Алене. Та бы точно наворотила дел, как с тем самым Кощеем с не очень красивым лицом. А бить челом, ну или чем там обычно бьют в таких случаях, сегодня надо было как никогда. Потому что на пороге стоял не кто-нибудь, а сам Святослав Никитинский, собственной персоной. За его спиной виднелся худощавый Крон, как я теперь знал, Алексей Вредитель, один из драконов, хотя сомневаюсь, что его можно так называть, ведь он давно вне ордена. Кощеев телохранителей я даже считать не стал, пусть парадные в Питере всегда отличались пышностью, они стояли в двух шагах от князя, напоминая шпроты в банке. Я поклонился великому князю, после чего пригласил его внутрь. Пора поговорить о делах, без всяких прелюдий сказал Святослав. Близится полнолуние, значит, надо проникнуть в башню грифонов. Всего два дня осталось. Прошу в гостиную, ваше величество. Может, вам что-нибудь предложить? Чай, кофе? Нет, как-то чересчур резко ответил Святослав, словно предлагал ему как минимум нечто противоестественное мужской природе. У меня нет на это времени. Угу, конечно, но ты приперся ко мне лично. Есть у тебя время. Что интересно, в гостиную мы прошли втроем. Я, великий князь и Алексей. Вредитель сразу закрыл за нами дверь, отрезав телохранителей Кощеев, после чего создал какой-то полог тишины. Я уже видел нечто подобное, поэтому не сильно удивился. Меня даже порадовало, что он сотворил заклинание. Благодаря хозяину дома, я почувствовал, как набухает печать чужим хистом. Угу, справедливый налог за использование промысла в квартире, которая считалась моей, вынь да положь. Великий князь с сомнением сел на диван, даже не пытаясь убрать с лица привычное выражение. Означало оно, кто навалил эту громадную кучу прямо перед моим носом. Понятное дело, что куча была умозрительной. Просто Святославу не доставляло особого удовольствия находиться здесь. «Вот», — сказал он, вытащив папку со слова и кинув на журнальный столик. «Я даже не стал иронизировать по поводу картонной обложки и бумажных тесемок, хотя можно было посоветовать перезаключить договор с другим поставщиком концтоваров. Внутри оказалась вся информация по поводу башни грифонов, включая личность самого аптекаря, фас Луны, когда открывался проход и могучего защитника, которого удалось описать немногим выжившим, и артефакте, который назывался паразитирующим. Не удивлюсь, если это информация от Марата. Сказать по правде, нового тут было немного, разве что по поводу создателя лабиринта и башни. Известный артефактор и архитектор, хотя хист у него повышался, когда рубежник создавал зелья, лечащие людей от разных хворей. Потому, собственно, он и стал аптекарем. Можно сказать, мы с ним были очень во многом похожи. Я внимательно прочитал всю информацию, какая была, и стал рассматривать немногие фотографии. Качество их, конечно, оставляло желать лучшего. Будто эпилептик с паркинсонизмом спустился в подземелье, но тут резко включили свет. Никакого Волота, разве что ноги фотографирующего, да кирпичные стены. Это было сделано лет 10 назад, прокомментировал великий князь. Щербиха смог создать несколько этих фотографий, подсказал я. А ведь все остальные считают, что великий князь – светоч мудрости и передовых технологий. Нет, Марат правда мастер. Стал по-настоящему серым кардиналом. Фотографии плохие только. Сделаны на цифровик? Спросил я. На такую серую коробочку, ответил Святослав, хмурясь. Видимо, ему не очень нравилось чувствовать себя что-то непонимающим. Ох, сколько тебе открытий чудных готовит чужанские технологии. Хорошо, отодвинул я фотографии, чтобы не обострять беседу. Ваше Величество, расскажите, а вы не пробовали разрушить лабиринт? Как я понял, артефакт рассчитан на определенный контур. Если деформировать его или изменить, великий князь наградил меня недоуменным взглядом. Видимо, от бедового рубежника подобных вопросов он не ожидал. Ну да, Матвей же просто входит в горящие избы и выносит оттуда осколки. Так, думать, это не его прерогатива. Пробовали, делали подкоп, а потом стреляли зачарованными пушками. Только лабиринт выстоял. Его нельзя разрушить извне. Я тяжело вздохнул и покачал головой. Нечто подобное я и подозревал. Аптекарь же не идиот. Проблема в том, что легче мне от этого не стало. Я приехал, чтобы заключить договор, сказал великий князь, не дожидаясь, пока я додумаю мысль. Да, конечно, договор прежде всего. Итак, что вам нужно в этом лабиринте? Осколок. У него на мгновение даже лицо исказилось при этом слове. Я вот отнесся к услышанному спокойно, потому что ничего нового не услышал. И все, что окажется внутри, все артефакты и ценные вещи, какие окажутся внутри, уточнил я. Да, хорошо. Теперь мои условия. Мне нужен паразитирующий артефакт, который держит Волота и охраняет лабиринт. Это слишком большая цена, недовольно проговорил Святослав. В обмен на жизнь, нет. Пусть так, а еще ваши люди вытащат меня из лабиринта, если им не будет угрожать опасность. Великий князь задумался, явно пытаясь найти в моих словах ловушку. Наверное, будь рядом Марат, он бы смог что-то дельное подсказать, но сам Святослав ничего предосудительного здесь не нашел, потому кивнул. Еще, я набираю команду, которой будет разрешен проход к башне, продолжил я. Мой взгляд упал на рассыпанные фотографии и что-то неожиданно привлекло внимание, будто на них был некий ключ к возможному успеху. «Слишком много условий», — фыркнул князь. «Я рискую собственной жизнью», — повторил я. «Хорошо, что-то еще?» «Нет, на этом все. Я, Матвей Зорин, обязуюсь проникнуть в башню Грифона, пройти через лабиринт, после чего передать великому князю Новгородскому осколок, артефакты и драгоценности. Взамен я требую паразитирующий артефакт, который охраняет лабиринт и все, что не попадает по договоренные параметры. При этом, если я буду не в состоянии сам выбраться, то люди великого князя вытащат меня из лабиринта, но только в том случае, если не окажется угрозы для собственной жизни. Для того, чтобы проникнуть внутрь, я буду сам набирать необходимых людей и существ, которым не будут чинить разные препятствия. Великий князь слушал меня внимательно, разве что на слове «требую» недовольно нахмурился. А когда я закончил, взял на обдумывание почти полминуты. Я пытался не волноваться, надеясь, что Святослав не заметит моей уловки. И после продолжительного молчания, к моему невероятному облегчению, он повторил похожую клятву, только от своего имени. Правда, с некоторой оговоркой. В течение ближайшего полнолуния. Интересно мне знать, что будет, если я не смогу провернуть все дела в лабиринте, но при этом останусь в живых. Меня мехом внутрь вывернут, но так или иначе, я пожал руку. Князь сам еще не знает, что попался на мою уловку. Ваше Величество, можно еще минутку вашего времени, сказал я к неодобрению Святослава, который уже поднялся на ноги. Скажите, а что это за растение здесь, вдоль стены? Лазурный лишайник. Бог ведает, почему лазурный. Он всяких цветов бывает, но его никогда не спутаешь, вблизи всегда словно искрится. Сорняк, из него даже зелья никакие не варит. При словосочетании «лазурный лишайник» я вздрогнул. Я давно перестал верить в совпадения. Дайте угадаю, он обычно растет там, где долгое время находится артефакт. Работающий артефакт, поправил меня Святослав. Этому же всему учат в школе. Ладно, артефакт, хочет того или не хочет, выплескивает хист. Тут все зависит от мастерства его создавшего или четкости контуров. Но все артефакты выплескиваются, но какие-то могут лет за 100 истощиться, другие по 1000 лежат. А промыслом, который от них исходит, лишайник и питается. Я кивнул. Ну да, благодаря множеству вторженцев, недостатка в хисте у паразитирующего артефакта не было. Скорее наоборот. Что-то еще? Спросил Святослав. У меня мало времени, да, я помню. Нет, это все, ваше величество, не смею больше вас задерживать. Я хотел даже сделать книгсон или поклон, но передумал. Знал, что Святослав точно пробьет, что это издевательство. Поэтому пришлось держаться из последних сил, глядя, как Крон снимает заклинание, а после князь во главе всей делегации отчаливает во свояси. Жесть. Натоптали, блин, кто это мыть будет? Уперла руки в боки Алена. Гриша, налей ведро воды. Митя, слышал, что Алена Николаевна сказала. Сразу делегировал полномочия без. Впрочем, уловка удалась. Все-таки нашел Григорий общий язык с домоправительницей, тогда как черт робел, как и при любой женщине. Вот и стал слабым звеном. Наверное, в другое время я бы воззвал к совести и восстановил справедливость, но мысли были заняты совершенно иным, лазурным лишайником и фотографиями кирпичной стены. «Че этот пердячий князь хотел?» – спросил приспешница. «Да как обычно, чтобы я вытащил каштаны из огня, вот гад, хоть бы раз че путное сказал, ты будешь смеяться, Алена». Но в этот раз Святослав сказал много чего путного. Глава 20. Первым желанием было выбежать вслед за великим князем и отправиться, вот только вопрос, к кому? К девьим людям, может быть, с разрыв травой они и помогут, а вот что делать с тем, чтобы эта трава в довольно короткие сроки вымахала, тут нужны заклинания, значит, все равно мой путь лежал к травнице, соответственно, придется все же наведаться в Выборг, не скажу, что это плохо, скорее даже наоборот, вырваться хоть на денек из Питера, это практически отпуск, так сказать, отдушина, я только сейчас начал понимать, для чего покупают дачи, или это я начинаю стареть, все может быть, так или иначе, но я поделился своими мыслями с Лихо. Июня, что совсем неожиданно, нашла в моих соображениях здравое зерно, если уж от блудника нельзя отказаться, то его надо возглавить, что мы и собирались сделать, также Лихо одобрила посещение моей замеринницы, которая, сказать по правде, была весьма сомнительным союзником, тот же Энфалар прибежал с другого мира, чтобы спасти мою задницу. Инга же вообще давненько не давала о себе знать, хотя явно чувствовала и знала, где я. Мне даже пришло в голову напрячься, чтобы почувствовать травницу. В голове сразу возник образ высокого дома с оранжереей. Ага, значит, в Выборге. Что и требовалось доказать. Единственное, на что хватило ума, не переться никуда на ночь глядя. Хотя сон дался с трудом. Всю ночь я бегал по бесконечным коридорам лабиринта, натыкаясь то на огромного зомби, то на огромный сундук. Причем последний тоже пытался меня умертвить или хотя бы оторвать кусочек плоти, лязгая кованой крышкой. Однако проснулся я полным решимости, что надо сначала отправиться к травнице, а потом заглянуть к лешему. Уж он-то точно знает, где находится этот рыжий истукан. А закончим мы вишенкой на торте, походом к местной белой чуде, и раскроем им тайну, чем беднягам через пару дней предстоит заняться. Хотя почему через пару, полнолуние уже завтра вечером. Правда, я немного подумал и решил, что лучше наведаться к нечисти сейчас, учитывая, что и ехать почти никуда не надо, только дорогу перейти. К тому же, кто знает, вдруг я задержусь в Выборге, а с этими ребятами нужно договориться заранее. Наш утренний завтрак проходил все в таком же напряженном молчании. Бес недовольно зыркал на Лихо, Митя все не мог подобрать взгляд, который уронил. Алена сидела с отрешенным видом и даже почти ничего не ела, явно не из-за Юни, а совсем из-за другого, иномирного, товарища. Что до Лихо, то она выглядела невозмутимо, пусть и ничего не ела, но спокойно сидела за общим столом. Я вдруг обратил внимание, что она стала будто выше, или мне это только кажется. «Юни, а чего ты ходишь в этом рубище?» Она недоуменно поглядела на меня, потом на свое рванье, явно вековое, и пожала плечами. «Так для КВСС наряжаться, вы не правы», – встряла Алена. «Женщина в первую очередь должна нравиться себе, все остальное вторично. Если сама себя не любишь, то кто тебя полюбит? Да мне вроде и не надо СС, чтобы меня любили. Но выглядеть хорошо хотите?» – взяла быка за рога Алена. «Да, с приспешницей всегда так. Если ей ваш жаб под хвост попадет, держите семеро. Ну, или пятеро, как в известном миме с маленькой блондинкой. Суть в том, что Алена Николаевна пребывала в режиме ожидания, весьма опасном для девушки с ее живым и активным характером. Поэтому, когда появилась хоть какая-то возможность проявить себя, она сразу уцепилась за нее, и теперь Лихо можно было только посочувствовать. К тому же, Юния сама себя подставила. Самое правильное, что она могла сделать, на поставленный вопрос ответить жестко и четко. «Нет, спасибо», имиджмейкер сказал, что с моим типом фигуры больше всего подойдет стиль оверсайз, а, ну да, и пару раз вставить свое коронное СС. Но нет, Лихо лишь растерянно поглядела сначала на меня, потом на Гришу и Митю. Зря. Последние точно не могли ей ничего подсказать. Не знаю, никогда СС не задумывалась об этом. Все понятно, решительно поднялась со стула Алена, и не менее решительно взяла главное оружие современной женщины – телефон. «Мы сейчас выберем, закажем и нам быстренько привезут. В Питере с этим все четко». В довершение моя приспешница подошла к Юне и мягко, но в то же время без всякого намека на сопротивление, приобняла ее. Левый большой палец уже что-то набивал в телефоне. Я лишь смотрел на это и сдерживался, чтобы случайно не заржать. Пустышка, в которой нет хиста, запросто взяла в оборот существо из мира прави, которое по силе равнялось неплохому Кощею. Что сказать, я очень сильно не завидую Анфалару. Хотя кто знает, вдруг он станет великим воином с такой женой, потому что не захочет часто возвращаться домой. Это я все, конечно, про себя зубоскалил. Иногда посмотришь на человека, пробы ставить негде. Такой мерзавец, что слов нет, а приходит домой, залезает под каблук и сюсюкается с детьми. Даже не поймешь, где он настоящий. Да и люди сходятся разные, как полные противоположности, которые долго и непросто притираются, в поисках общих точек соприкосновения, так и ментальные родственники. Такие, будто несколько прошлых жизней уже вместе жили. Не существует идеального рецепта счастья. Если бы он был, давно бы написали книжку, все бы прочитали ее и стали жить хорошо. Хотя тут еще есть риск, что могли прочитать по диагонали и задницы. Такого тоже нельзя исключать. К слову, вот кого нельзя было назвать счастливой, так это Юнию. Она затравленно поглядела на меня, но вместе с тем направилась с кухни. Алена волокла ее в гостиную, чтобы на уютном диване выбрать наряды. Я понял, что отправляться к белой чуде придется в одиночку. Жаль, как-то привык я уже к лихо. С ней себя чувствовал более уверенно. Но ничего, каждому мальчику когда-то приходится взрослеть. Тем более, почему это в одиночку? Пусть дракон отрабатывает свой хлеб. Поэтому подошел к батарее и постучал, мол, давай, собирайся. Интересно, за 400 с хвостиком лет ли я служил, в смысле, в нашей, чужанской армейке. Судя по тому, как он надевается, точно да. Хотя сегодня я своего телохранителя перехвалил. Намытый до блеска мерз, когда только успел. Урчал, заведенный автозапуском, а вот рубежника пришлось ждать еще минуту. Плохо спал, бросил он вместо приветствия. Только к утру задремал. Надо меньше новостей на ночь глядя смотреть, или порнографии. Хотя, согласен, можно и перепутать. И мы не на машине, тут идти буквально два шага. Смотри, какая погода, грех не прогуляться. Телохранитель с сомнением поглядел на собирающиеся наверху тучи. Он явно не был приверженцем выражения «у природы нет плохой погоды». «В Новую Голландию?» Сразу догадался Ле. «Туда». Он кивнул, заглушил с брелка машину, и мы пошли по тротуару. Почти как самые обычные люди. Я же все ждал, когда дракон перейдет к самому важному для него вопросу. Даже начал обратный отсчет от 10 до 0. Лео продержался до 4. Что с князем, Матвей? Вроде все в порядке с ним. Цвет лица неплохой, синяков под глазами не заметил. Хотя немного раздражительный. Думаю, ему магния не хватает. Я про его убийство. Когда мне раньше говорили, что люди слушают задницей, я думал, что это фигура речи. Мы не можем убить князя. Физически не можем. Ты вот клятву давал, Лео кивнул. Ну, помнишь, что там? Я обязуюсь служить. Можно было просто сказать, да, я к тому, что в теории убить князя можно. Только обратка будет такая, что прилетит знатно. И не факт, что рубежник, совершивший покушение, выживет. Я готов пойти на это, произнес дракон. Мне просто нужна помощь. Одному не справиться. А я, блин, не готов. Я не тот человек, который с легкостью пожертвует собой во имя общего блага. Ты уж прости, едва ли обо мне кто-то потом вспомнит и будет благодарить. Лео явно хотел что-то еще сказать. Наверное, прибегнуть к каким-нибудь пафосным аргументам про мир, всеобщее благо и прочую лабуду. Короче, спор глухого со слепым. Однако меня спас телефон. Я поднял палец, доставая мобильник и разглядывая на дисплее имя спасителя. Точнее, спасительницы. Не скажу, что это было совсем неожиданно, но я уже и забыл, если честно, о существовании своей компаньонки. Доброе утро, Светлана. Рад вас слышать. Правду говорить легко и приятно. Я тоже рада вас слышать, Матвей, ответила Рыкалова. Я даже через телефон почувствовал, как она улыбается. Подождите минутку. Хотела, чтобы вышло все эффектно. После нескольких секунд напряженного молчания, мне пришло оповещение. Моя карта пополнилась на 6 миллионов рублей. Пришлось даже зайти в приложение мобильного банка. Нет, все правильно. Я так понимаю, Крестсиш зашел? Что зашел? Матвей, эта трава так называется? Да, согласен, звучит так себе. Почти как Крестраж. Но из песни слов не выкинешь. Не я придумывал. Так что там, в общем, на основе вашего Крестража, Крестсижа, поправил я. «Да, Матвей, можно я не буду это произносить? В общем, на основе вашей чудо-травы мы разработали целую линейку продукции, от хлеба до протеиновых батончиков. Сначала все шло скромно, но я подключила немного рекламы, пустила слух через свои каналы и процесс пошел, а через неделю снизила количество продаваемой продукции. Погодите, Светлана, я думал, что обычно делают наоборот. Тут есть два нюанса. Первый, нужно искусственно создать дефицит, чтобы поднять цену. Второй, я не знаю, когда будет новая партия этого вашего крест-чудо-травы. И самый худший вариант, это продать все сейчас и сидеть с, простите за выражение, голой задницей. Давненько я не слышал такой взволнованности в голосе Рыкаловой. Я всегда считал ее степенной и спокойной женщиной. Теперь же на том конце трубки была практически фурия. Но все хорошо, нас даже пытаются подделывать. Поэтому сейчас мы работаем над дополнительной защитой упаковки. Но с учетом всех затрат на упаковку, рекламу, продвижение и прочие мелочи, у нас уже есть чистая прибыль. И еще, Матвей, мне пришлось пока оформить фирму на себя. Конечно, если вы хотите, мы все переоформим. Нет, мне как раз лучше не светиться во всех этих делах. Я, кстати, не знал, что будет, если ко мне завтра придут из налоговой и спросят, откуда эти 6 лямов на карте. Они вообще приходят или сразу блокируют? И поможет ли мое рубежничество? Вот не думал, не гадал, а придется уходить в теневую экономику. Ну, и на всякий случай снять побольше налички. Если хотите, мы заведем вам дополнительный счет через аффилированные структуры, словно прочитала мои мысли Рыкалова. На самом деле счет будет принадлежать другому человеку, которого даже не будет существовать в природе. Ничего не понял, но я за. И еще, Светлана, как ваш супруг отнесся к вашему бизнесу? Вы ведь до сих пор в Питере? Нет, сейчас в Москве. Что до Володеньки? Она так многозначительно замолчала, что сразу стало понятно, я попал в точку. Да, Рыкалов был вполне определенных взглядов на то, как должна выглядеть семья. Даже то, что он во всем потакал жене, не могло этого изменить. А тут выходило, что довольно скоро Светлана могла затмить мужа. Так, не ровен час, почувствуешь собственную неполноценность. Я ему так и сказала, что я 10 лет ждала, пока он по всяким стрелкам ездил, не зная, вернется муж или нет. А ему надо всего лишь полгода подождать, пока все автоматизируется. К тому времени я налажу все каналы сбыта и смогу наблюдать за всем со стороны. Я усмехнулся. Ага, главное заблуждение любого человека, который начинает свой бизнес, что наступит день, когда он будет лежать на яхте, попивая коктейль, и наслаждаться жизнью. Нет, возможно, у кого-то и получалось, только я таких не видел. Наверное, они существуют в какой-нибудь телемилитримдии. Все, с чем я сталкивался, как только человек решает, что может переложить ответственность на кого-нибудь другого и перестать интересоваться бизнесом, тот разваливается, рано или поздно. Потому что только один человек искренне заинтересован в том, чтобы его детище жило и процветало, это он сам. Мне, собственно, было по барабану, что будет с продажей крест-сиже через полгода или год. Эти 6 лямов и так сильно ударили по башке. Честно говоря, я даже не рассчитывал на такой эффект. Это при всем том, что я просто принес в этот мир мешки с горькой колючей травой. А вот ситуация с разладом в семье Рыкаловых немного смутила. Понятно, что тут ничего не попишешь. Все течет, все меняется. И если за 20-30 лет человек рядом с вами совсем не изменился, бейте в барабаны и бегите от него. Он клинический идиот. Светлана, очень вас прошу, не ставьте на кон личную жизнь. Поберегите себя. Бизнес никуда не убежит, а всех денег все равно не заработать. Пообещайте мне, что эти выходные проведете с мужем. Ну, хорошо, если это так важно. Матвей, я вам пришлю всю информацию и отчетность. У вас какой мессенджер? Любой. Можно в телегу. На этом я отключился. А через какое-то время мне стали приходить сообщения от Светланы. Наша компания теперь называлась «Линия мечты». Четкий шрифт на фоне женского силуэта, где прелестная незнакомка шаловливо проводила себе рукой по бедру. Вот это я называю ничего лишнего, но вместе с тем запоминается. Это вам не красную линию вокруг буквы М в логотипе московского метрополитена убрать. В отчетности я ничего не понял. Куча каких-то уходов, приходов. Вот можно быть неплохим рубежником, но продолжать оставаться лохом в бизнесе. С другой стороны, это сулило долгую жизнь. Ведь, Как известно, лох не мамонт, лох не вымрет. А еще я очень надеялся, что Рыкалова меня не кинет, потому что есть риск, что я этого попросту не замечу. Хотя все же она не ее муж, и дела ведет совершенно по-другому. Ладно, посмотрим, к чему это все приведет. Следом Светлана скинула множество ссылок на страницы, где говорилось о нашей продукции. Но больше всего меня интересовали комменты. А че за линия мечты, типа Гербалайфа? Тут че, филиал Одноклассников открыли? Какой Гербалайф? Линия мечты норм тема. Я успела 2 хлеба взять. 5 дней их жрала. Потом день еще на еду смотреть не могла. Щеки ушли. А где купить? В закрытой группе. Но туда хрен попадешь. И дорого. Девочки, хочу. А то я на Озимпике худела. Потом все вернулось. Потому что жрать надо меньше. А побочки какие? Говорят, что нет побочек. Так не бывает. Я вторую неделю ем. Полет нормальный. Вес уходит только в путь. Ага, через месяц поглядим, что с тобой будет. Уши отвалится или член вырастет. Я почитал еще немного, затем заглянул в тот самый секретный чат. На минуточку, больше 1000 человек и заявки на покупку на 300 человек вперед. А комментарии почти истерические. Мне даже не по себе стало. Как там говорится, мы в ответе за тех, кого приручили. Я снова набрал Рыкаловой. Светлана, необходимо донести информацию, что это лишь добавка, а не полная замена пищи. Тогда надо будет синтезировать чудо-траву в нечто другое. Трудно продавать хлеб и говорить, что это добавка. С другой стороны, мы все равно собирались расширять линейку. Хлеб – это немного не тот продукт, который получается продвигать. Подумайте, не знаю, сделайте крохотные пончики или что-то такое, прям совсем маленькие, но везде разместите информацию, что это добавка. Вдруг он вредный? Матвей, у нас есть результаты исследований. Скорее наоборот, снижается уровень холестерина. Светлана, вы меня услышали. И про мужа не забудьте. Я повесил трубку. Ощущения были, так скажем, противоречивые. С одной стороны, я вроде никого не обманывал. Крестсиш работал. Вон наизнанке охотники могли его месяц жрать и ничего. Правда, там они выживали. Тут же взрослые тетки бесились с жиру. В прямом смысле. Хотели скушать волшебную таблетку, ничего не сделать и сразу стать красивыми. Хотя, многие и так вбухали в себя очень много. Судя по аватаркам в группе, почти все побывали сначала у пластических хирургов, а потом посетили дорогих фотографов. Впрочем, были и вполне нейтральные фотки, полированные Роллс-Ройсы или палубы яхт. И что-то мне подсказывало, что это не скачанные с интернета изображения. Может, мы вообще с них мало берем, но при этом я не снимал с себя ответственности. Неважно, кто и что у тебя покупает. Нельзя наживаться на том, что люди не все осознают. Хотя, конечно, часто очень хочется. Правда, у меня появился другой вопрос. Леа, слушай, а есть какой-нибудь вариант перевести чужанские деньги в лунное серебро? Дракон внимательно поглядел на меня, а потом пожал плечами. Можно попробовать с драгоценными камнями. Артефакторам всегда нужны, к примеру, крупные бриллианты. Но в этом случае курс будет плохой. Можно потерять много денег. Чужанских, кивнул я. Но скажи, сможешь ты, к примеру, через свои каналы накупить драгоценных камней 5 миллионов, а потом продать их артефакторам? Попробовать можно, легко согласился Сля. Только что с князем. Да думаю я, думаю. Не переживай, если я за что-то взялся, то обязательно доведу это до конца. О, смотри, Блуд машет. Хороший мужик, кстати, хочешь, познакомлю? С этими словами я шагнул во владение нечисти. Глава 21. Горислав, глава Белой Чуди, которая верховодила в Новой Голландии, оказался хитрым и прожженным типом. Он долгое время пытался прикинуться шлангом, всем своим видом давая понять, что искренне ничего не знает ни про какого Меланига. Точнее даже не так, когда я показал зеленый камушек, который передали мне из их филиала в Выборге, то Горислав очень даже заинтересовался. Глаза его заблестели, зубы засверкали, он стал то и дело улыбаться, а сам старейшина весь подобрался, почти как рысь, увидевшая добычу. Но стоило дойти до сути дела, как Горислав сразу же потух, даже не поскушнел, а натуральным образом перегорел, и начались качели. Как говоришь, того старосту зовут, Меланик, диковинное имя, куда ты собрался? В башню Грифона, дурное место, не ходил бы, давай выпьем, чего понапрасну сидеть. В общем, он всем своим видом демонстрировал, что о моих делах разговаривать не намерен. Пришлось импровизировать, уж чего-чего, а этого я в последнее время нахватался. Я вскользь упомянул, что жалко, что нам не удастся договориться. Уж я-то считал, что чуть белая всегда платит по своим долгам, а еще бурчат, что сериалы ничему не учат. И, наверное, его сородичам в других местах будет интересно, как Горислав обошелся со мной. Ну и что его коротышкам не угрожает никакой опасности. Потому что они явились бы в лабиринт не чтобы навредить артефакту, защитнику или кому бы то ни было, а просто поглядеть. И что, правда, просто посмотреть. Наконец капитулировал он. Как я понял, вы подземный народ. Поэтому в лабиринте сможете ориентироваться без всякого труда. Так оно и есть, согласился Горислав. Нам что пещеры, что этот лабиринт. Камень силу дает, как и сыра земля. Вот это как раз то, что мне и нужно. Ну что, по рукам. Горислав поглядел на зеленое послание от собрата, жадно облизнул губы, сейчас очень напоминая мне блуда, а затем протянул крохотную мозолистую ладонь, а второй уже попытался схватить камень. «Погоди, какой прыткий!» — усмехнулся я. «Эки вы недоверчивый народ, рубежники!» Но все же произнес то, что я хотел услышать, что отрядит в ближайшие полнолуние под мое дело своих людей, дабы они нашли нужное место в лабиринте. После чего дар выборгского старосты перешел в руки к Гориславу. «Уж Меланегу влетит это в копеечку», — пообещал мне чуть. «Это я уже и так понял. Догадался, что у каждого рода существовал свой отличительный знак, которым в исключительных случаях, когда не знали, что еще дать, расплачивались с должниками. Так или иначе, камни всегда возвращались обратно. Только теперь не ясно, на каких условиях. Мне это, по большому счету, было по барабану. Главное, что задуманное сработало. Я избавился от камешка, а взамен получил разведотряд. Осталось дело за самым малым. На переговоры с Гориславом ушло часа полтора, а может, даже и больше. Короче говоря, отсутствовал я недолго. Но разве женщинам нужно много времени, чтобы сделать из ничего кое-что, включая проблемы? Конечно, нет. Поэтому, когда я зашел домой, грубый окрик Алены меня даже испугал. «Матвей, не заходи в комнату, вы там чем-то противоестественным занимаетесь?» «Наоборот, именно тем, чем и должны заниматься женщины. Чего это, мужиков пилите, что ли?» Хихикнул осмелевший бес. Однако, тут же исчез, когда высунулась недовольная голова приспешницы. Сейчас она походила на разъяренную фурию, или на сирен, которая увидела меня с другой. В общем, зрелище оказалось на любителя. «Это все Григорий сказал, не я», — торопливо объяснил я ей. Алена грозно кивнула, что означало «да ничего хорошего это для беса не означало», а после снова скрылась и даже дверь закрыла. «Вот ты, хозяин, конечно». Григорий материализовался рядом и явно хотел сказать нечто нехорошее, но сдержался. То ли воспитание не позволило, то ли субординация. Возможно, он даже думал произнести что-то вроде «ля ты крыса», но благоразумно сдержался. «Я твои косяки брать на себя не собираюсь. Че там хоть происходит, известно че, ругаются. Сначала Алена Николаевна посыльного заказала. Часа не пришло, принесли кучу пакетов. Я удрученно вздохнул. Да, цифровизация и сфера услуг Питера не шли ни в какое сравнение с Выборгом. И часто, как сейчас, работали не в мою пользу. Если так пойдет, придется Рыкалова увеличивать обороты. А потом, значит, этого посыльного, курьера, подсказал Митя, который выплыл из комнаты. А ты не перебивай, пусть будет курьер. Потом, значит, его отпустили, а сами ругаться стали. Лихо, прости господи, Алену Николаевну чехвостит, а той хоть бы хны. Представляешь, хозяин, очень даже, усмехнулся я, а сам вытащил телефон и зашел в приложение. Списано 47 тысяч, у меня аж дыхание сперло, и не только в зобу. Это же как надо, это же что нужно. Если бы не цифра 6 со столькими же нулями, я бы точно ворвался сейчас в комнату к девчонкам и доходчиво им объяснил, почему надо жить скромнее. Но теперь пришло понимание, что нет смысла плакать о потраченных деньгах, когда их в достатке. В конце концов, один раз живем. С другой стороны, стало интересно, что же там такого можно было купить на эту сумму. Долго меня не мучили. Минут через 5 дверь открылась, и Алена повелительно пригласила нас. «Заходите». Причем, Митя внезапно пожелал быстро уйти к себе в комнату, все-таки общение с женским полом, даже когда черту предстояло молчать, давалось ему тяжело. Однако бес цепко схватил бедолагу и поволок с собой, а следом вошел и я. Вошел и обомлел. К слову, нечисть тоже знатно офигела. Перед нами стояла учительница русского языка и литературы средних классов. Ладно, если бы та зарабатывала, как директор, лихо, с распущенными волосами, которые скрывали ту половину лица, где отсутствовал глаз, стояла к нам полубоком. Была она одета в серый брючный костюм в полоску и бежевую блузку. Странно, но даже горб заметно не выделялся. Создавалось впечатление, что она просто сильно сутулится. Разве что обувь подвела, пусть и в тон костюму, но серые балетки сюда не шли. Вот и Алена перехватила мой взгляд. Как с ней не билась, ничего не смогла сделать. Я говорю, сюда лодочки идеально, а она не хочет носить обувь даже на маленьком каблуке. И сколько ни пыталась, от платьев тоже отказывается. Хотя нормально сидят. Да, фигура не идеальна. Алена даже на секунду замолчала, оглядывая собственные руки и явно намекая на самую обаятельную и привлекательную. Ну да, себя не похвалишь, никто не похвалит. С другой стороны, и на такую найдется свой геометр. То есть тот, кто будет считать, что идеальная фигура – это шар. Извини, Анфалар, Юния же походила на человека. Если не чувствовать хист, то не отличишь. Просто удивительно. Я говорил Алене, что это СС не мое, принялась оправдываться лихо. Я нечисть, мне без разницы во что быть СС одетой. А вот окружающим нет, ответил я. Тебе так правда лучше. Впрочем, лихо все равно смутилась. Исчезла вместе с костюмом, только ее и видели. Сложно с ней, пожаловалась мне Алена. Первый раз вижу человека. Не человека, на автомате поправил ее я. Хорошо, первый раз вижу женщину, которая так не хочет быть женщиной. Я при автозамене человека на женщину едва не улыбнулся. Ну а что ты хотела? Юнию столько веков мордовали, ее даже рубежники боялись, чего уж говорить об остальных. А тут сразу столько внимания. Это как если бы мной вдруг начали интересоваться красивые девушки. Собственно, так и произошло с Зоей. Я от ее внимания начал творить откровенные глупости. Юния, хватит там гаситься, у нас дела. Или ты хочешь еще устроить какую-нибудь примерку? Вместо ответа лихо материализовалась рядом и тут же юркнула в трубку. Разумно, что тут скажешь. Ладно, я сгоняю до Выборга. Чего привезти вам, родные мои? Самое лучшее, что ты сможешь сделать, это ничего не привозить из Выборга, сморщила свою недовольную моську Алена. Привези мне эту, настойку такую лимонную, попросил Гриша. Она вроде еще итальянская, что ли? Лимончелло, понял. Она нужна непременно из Выборга, можно и не из Выборга, смилостивился бес. Ты только привези. Да ну вас, я вышел из квартиры, чуть не забыв про Ле. Нет, не то чтобы он очень нужен в путешествии по изнанке, а именно там я собирался добраться до родного города. Однако мне кажется, что компаньон по обнулению князя может не понять моего поведения. Да и при нынешних обстоятельствах телохранитель, который в огне становится неуязвимым, лишним точно не будет. Зажигалку я у Алены уже стащил. К тому же, Леопольд всегда на колесах. Согласен, для Питера немного двусмысленно, однако смысл передает верно. По дороге я все рассказал своему напарнику. Причем все, это включая и то, что есть определенные рубежники под предводительством Святослава, которые тоже не против расстроить его планы. Правда, Лео был предсказуем и скучен. Что будем делать с князем? Разденем, помоем и будем с него роллы жрать. Да думаю, я, Лео, думаю, не душни. Чего не делать? Как же далек ты от народа. Говорю, не стоит все время напоминать, лучше от этого не станет. Я в процессе разработки плана, что было далеко от действительности. Потому что если я в общих чертах представлял, как провернуть операцию «Лабиринт», то в душе не ведал, как устранить Святослава. Напрямую его убить нельзя, это идет вразрез с клятвой. Заставить самоубиться, это я с радостью, вот только как, иронично, но у психов с психикой полный порядок. Еще этот Лео постоянно давит, прямо как чернослив с кефиром на мою пищеварительную систему. Сказано ему, решим вопрос. Нет, надо подлить масла в огонь. Поэтому до подворья мы доехали молча, одинаково недовольные друг другом. Держу пари, Лео уже сам не рад, что связался со мной. Но тут уж как в поговорке. Видели глазки, что брали, теперь хоть по вылазьте. Жди меня с первым лучом зари. Сам доберешься, не дал закончить мне остроумное высказывание Лео. Да, такси возьму. А тебя князь не заругает, что ты меня отпустил. Скоро все полетит к чертям, а ты думаешь о таких мелочах. Ну не скоро, а через два дня. И что тут скажешь, не думаю. От того, что у меня по этому поводу начнет пухнуть голова, легче не станет. На этом и распрощались. Я без всякого стеснения и лишних слов признательности к чурам перешел наизнанку и заскользил в сторону виртуального Выборга, то есть туда, где на обороте этого мира был мой родной уголок. На всю дорогу на самой быстрой машине у меня ушло бы не меньше полутора часов. Это учитывая, что должно повезти с трассой, чтобы она оказалась пустой. Со стороны Скупги я добежал до Выборга минут за 10, без регистрации и СМС. Простой русский парень, что называется, учитывая, что у меня наизнаночное метро вообще проездной, просто сказка. Рад видеть, поприветствовал Былобыслов. Звучит как ирония. Часто люди получают от жизни столько смысла, сколько вкладывают его, философски заметил Чур. Я это запишу, может, даже на поздравительной открытке. Былобыслов ничего не ответил, только посмотрел на меня с некоторым укором, что ли, мол, я к тебе со всей душой, а ты, сволочь такая. Я же выскочил наружу, уже открывая приложение такси. Чувствовал я себя как человек, который оставил машину на парковке железнодорожного вокзала, а потом прилетел на самолете. Но вместе с тем понимал, это крюк не лишний, без зверя, как без рук. Ты чего это СС задумал? Вкратчиво поинтересовалась лихо. Загляну к старому другу. Раз уж все равно тут, вопрос со спрятанной в лесу реликвией, вокруг которой столько шума, все не давал мне покоя. На минуточку, спешницу из-за всего этого убили. Да и меня пытались не раз. Будь они поумнее, так поняли бы, не трогай меня подольше, глядишь, я бы и вообще ничего не узнал о клятой реликвии. Теперь пусть будут готовы кушать счастье полными ложками. До своего дома я добрался без проблем. Зверь стоял, словно верный пес, ожидающий хозяина. Как там его, хатика? Разве чуть присыпанный начавший опадать листвой, да припорошенный пылью и грязью от прошедших дождей? В груди кольнуло, что хорошо бы зайти к Васильичу, но в то же самое время я понимал, что не дело сейчас чай гонять. Ничего по существу у меня ему сообщить нет. Если честно, мне его сыном вообще сейчас заниматься не с руки, а просто поговорить можно будет, когда жизнь позволит мне чуть-чуть выдохнуть. Поэтому я завел машину, с удовольствием слушая, как заурчал движок после долгого простоя, и рванул к лешему, само собой, через кондитерскую. Нечисть сам себе крендель не наколдует. Остановившись в знакомом месте, я на минутку даже ощутил то, что многие назвали бы ностальгией. Лишачиха, два рубца, подменыш. Господи, как же давно это было, и какими значительными казались тогдашние заботы. Все это можно было сравнить разве что с юношеской влюбленностью, когда каждая амурная неприятность кажется как минимум катастрофой мирового масштаба и как максимум, концом света. Ох, смотри-ка кто пришел, а я уж думал, забыл ты про меня, вышел из-за деревьев нечисть, как только я положил угощение на пень. Выглядел леший неплохо, почти как в первую нашу встречу. Значит, оправился от истории с водной братьей, и то хорошо. Как можно, батюшка, дела, не дают мне рубежники спокойно жить, так всегда было, и будет у тебя. Ох, вижу, не с добром пришел, так и зудит у тебя что-то, словно на муравейник без штанов сел. Есть такое, батюшка, прочитал я тут послание спешницы о реликвии, будешь просить ее тебе указать? Я помнил, что нечисть, даже невероятно расположенная, всегда действует в рамках своей заложенной программы. Тот же леший не сможет пойти против себя и своей природы, даже если ты его сильно попросишь. Поэтому решил действовать, как запрещенный метросексуал на праздновании дня МВД, зайти издалека. Да бог с тобой, мне бы просто на рыжего истукана поглядеть. Говорят, это сокровищница твоего леса. Нахватался, Матвей, теперь палец в рот не клади, всю руку оттяпаешь. Пойдем, отведу к рыжему истукану. Только не отставай, моей тропой отправимся. Пойдем, длилось всего пару минут. Причем двигались мы не сказать, чтобы очень уж быстро. Какая там скорость у лешего. Однако вскоре выбрались из пролеска и леший указал вперед, на желтое, с примесью охры, дерево. Вот тот дуб и есть рыжий истукан. По весне у всех деревьев листочки зеленые появляются, а этот обрастает сразу желтыми. Потому так и зовут его. Больной, что ли, не больнее тебя, но зачарованный, и тайну свою хранит. У лешего какой главный закон, чтобы ничему в лесу не навредить, даже если тебе жуть как любопытно. Вот и я жду, знаю, что придет время, когда открою тайну истукана. Ну что теперь, налюбовался, я, пожалуй, тут задержусь, батюшка. Погоды нынче стоят хорошие, погоды у него стоят, — скривился Леший. «Ну смотри, однако про реликвию я так скажу. Без надобности она тебе. Добра от нее не будет, лишь зло. Станет к себе внимание притягивать. К тому же, не готов ты к ней. Ни сейчас, ни когда еще два рубца поднимешь. То великие существа делали, да не на потеху, а для истинного дела. Может, и я начну чем-то серьезным заниматься. Открою магазин «Истинные дела» Матвея Зорина. График работы сутки через 6, с 9 до часу, с 11 до 12 обед. Вот все бы тебе зубоскалить, Матвей. А между тем столько из-за этой реликвии крови пролито, уже и не сосчитать. И спешница, уж насколько опытной рубежницей была, насколько в лесу ее все знали и уважали, не сдюжила. Тебе бы вот об том задуматься, а ты сам в пекло лезешь. Никуда я не лезу. Просто пришел посмотреть на дерево. Это дуб, говорите, батюшка, дуб, кисло ответил Леший, поняв, что меня бесполезно переубеждать. Я тогда осмотрюсь немного, воздухом подышу, все дела, покачала головой лесная нечисть, передразнивая меня. Ладно, твоя забота, я предупредил. И без лишних слов Леший зашел за одно из деревьев и будто растворился в чаще. Нет, я понимал его заботу. Вот только у меня фишка такая, делать все не так, которая вкупе с невезучестью дает определенные результаты. Поэтому я подошел к могучему дубу. Странно, на вид ему будто больше сотни лет. Сколько именно, точно не скажу, но явно много. У меня имелся стопроцентный метод определить возраст дерева, но для этого его нужно было спилить. Странно, потому что дуб действительно выглядел, не знаю, больным, что ли. Трухлявая кора, желтизна, почти вытащенные из взрытой земли корни. Словно истукан таковым не являлся и пытался сбежать. Ладно, как там было в тетрадочке. Двигаться строго на север, пока деревья не станут стеной. Что ж, погнали. Глава 22. Спешнице надо было смело становиться картографом. А может быть, дело во мне, так нахватался, что хоть сейчас на соревнования по спортивному ориентированию. В общем, моя предшественница больше стращала. Мол, с ларем как с женщиной, нелегко найти, тяжело забыть и все такое. От таинственного дерева, которое среди прочих собратьев выглядело готом среди гопоты, я двинул на север. К счастью, времена, когда приходилось искать мох или ходить с компасом, прошли. Интернет ловил, а онлайн-приложениями по определению сторон света я пользоваться умел. Чай не лаптем, щи хлебаем. Так и шел, пока лес действительно не встал стеной. По-другому и не скажешь. Словно могучие великаны скрывали от кого-то своего слабого младшего брата. Но, как и было наказано, я обошел их слева, пока действительно не обнаружил тропинку. Уже, конечно, давно заросшую, однако здесь угадывался след почти позабытого пребывания человека. А уж найти царь дуб было совсем просто. Во-первых, он виднелся на небольшом пригорке вдали от прочих деревьев. Словно немного зазнался от чувства собственной важности и не хотел общаться с собратьями. А те, в свою очередь, обступили гордеца, но не решались приблизиться, продолжая шушукаться за его спиной. Во-вторых, дуб действительно был огромный, в одиночку и не обхватить. В-третьих, тут разве что таблички не хватало. Ларь здесь, по крайней мере, огромное дупло, где без труда мог бы спрятаться человек, а то и парочка, располагалась на высоте полуметра. Я заглянул в черноту дерева и нервно сглотнул, не веря в свою удачу. Небольшой ящик был на месте. Да ладно, так не бывает, в моей жизни точно. Хотя с ящиком я погорячился. Это был именно ларь. Такой красивый расписной сундучок из серебра, с внушительной крышкой, украшенный, кстати, какими-то драгоценными камнями. Выковырять парочку, что ли? Еще на крышке виднелось нечто странное, два небольших отверстия, словно под руку. Что будет делать человек, который найдет могущественный артефакт тире-реликвию с подобным отверстием? Понятно, что не станет пихать туда всякие ненужные конечности. Для этого не надо ходить на уроки магического обш. Достаточно просто включить логику. И что сделал я? Наверное, даже не надо объяснять. Единственной моей перестраховкой стало то, что я сунул левую руку. Ну а че, если с ней что случится, это не так страшно, все равно она запасная. Кожу стал покусывать неприятный холод, будто внутри была своя температура, явно ниже той, какая бывает в морозильной камере. А потом пальцы коснулись стальной перекладины, расположенной поперек. Только не успел я ее как следует схватить, как меня тут же пробило электрическим разрядом. Следом же случилось нечто невообразимое. В одно мгновение я оказался во множестве мест и в то же время оставался здесь. сознание или душу, не знаю, как правильно, словно выдернули из тела, прицепили к какой-то космической ракете и запустили в путешествие. Перед глазами все менялось молниеносно. У меня на губах были соленые капли Северного моря, волосы трепал ветер Абрамалаги, кожа трескалась под жестоким махавским солнцем, ноги утопали в вязкой глине красного пляжа. Я слышал крики чаек, шелест ковыля, треск скатывающихся камней, бульканье жадной топи. Мой родной мир принял меня, а я стал самой настоящей его частью, даже не осознавая, что никогда не знал и о половине мест, где только что побывал. На смену ярким краскам пришла темнота, но вместе с тем темнота знакомая. Плотно затянутое небо, сухая земля, колючие, будто мертвые деревья, острые опасные скалы. Им аккомпанировал крик диковинных животных, тихий спокойный плеск воды, топот ног, лязг оружия и плывущая сила. Я вдруг увидел всю красоту едва знакомого мне мира, от колючего терновника на востоке до тихих песков на западе, где люди, с их вечно воющими тремя великими городами, представали немалой силой. Скуга также открылась мне, а затем явилось истинное откровение. Меня охватил божественный свет, который уже приходилось видеть. Только на этот раз он не хотел мучить меня. Ныне он из врага превратился в союзника. Более того, свет даровал истинную силу. Обласканный одним из его лучей, я пролетел за короткие мгновения через заснеженные пики облачных гор, долину льда, великаньи пики, долину жизни. Однако от меня не укрылось, что изначальный мир болен. Он страдает, как охваченный лихорадкой человек, у которого поднялся жар и отказали ноги. И еще я почувствовал необычайную силу и взгляды спрятавшихся существ, которые провожали меня с небывалой злостью. Все три мира открылись мне, словно приглашая войти, стоило коснуться железной ручки в выемке ларя. И произошло это за доли секунды. Так быстро, что когда я испуганно отдернул руку, все уже закончилось. Погасли видения, притихли звуки, пропали запахи. Что и с случилось? Лихо мало того, что забеспокоилась, так она тут же выскочила из артефакта. Признаться, появление здесь школьной учительницы с грязными волосами выглядело призабавно. Кстати, надо будет рассказать моей нечисти, что раз уж она решила быть человеком, о личной гигиене, или подарить на ближайший праздник набор мыльно-рыльных принадлежностей. Ничего не случилось, все нормально, бодро соврал я, потирая пальцы левой руки. Их покалывало, но покалывало очень мягко, словно я долго сидел на ладони, а потом встал. Сначала было неприятно, но со временем, когда кровь прилила к конечности, в этом чувствовался даже определенный кайф. Ну что, меня уже можно записывать в извращенцы. Я почувствовала, лихо смутилась, частичку своего мира. Надо же, даже не заикнулась. Я уверенно подошел к ларю и вновь засунул левую руку. Сгорел сарай, гори и хата. Вот только теперь меня постигло разочарование. Никакого откровения не пришло. Ну да, глухим два раза обедню не служат. Тьфу, что это за постоянное цитирование поговорок, словно меня Гриша покусал. Ну, или я нехороший персонаж из фильма «Брат». Будто все детство я только и записывал на подкорку, что говорила бабушка, и вдруг решил это разом вспомнить. Суть была в том, что руку стало покалывать. Ощущения походили на те, когда ты с глупой головой и мокрыми руками трогаешь автомобильный аккумулятор. То есть, в целом, неприятно, но не сказать, чтобы так уж больно. Зато я понял одну банальную вещь, что сунул не ту руку. Этот стальной стержень был чем-то вроде ручки, за которую нужно ухватиться. Однако ухватиться непременно правой рукой, потому что левая уходила на излом, и таким макаром поднять ларь не представлялось возможным. Что до дупла, оно действительно оказалось внушительным. Мне даже удалось влезть внутрь и нависнуть над ларем, а затем я сунул вторую руку в другое отверстие, и тут мозг откровенно взорвался. Там оказался точно такой же металлический стержень, но опять под правую руку, и места, чтобы развернуть кисть, попросту не было. Либо лыжи не едут, либо я чего-то не понимаю. Нет, я слышал про людей, у которых обе руки левые. У меня на прошлой работе такой знакомый официант был. Старательный парень, только за что не возьмется, получится плохо. Но вот про особи с двумя правыми конечностями я точно не знал. Что ты там СС делаешь? Только теперь до меня дошло. Ну конечно, суть ларя в том, что открыть его могут только двое. Открыть ладно, а поднять, я попытался рвануть за перекладину, но ожидаемо ничего не произошло. Ларь словно был прикручен саморезами. Юне, поди сюда. Смотри, ты суешь руку сюда, я сюда, и открываем эту штуковину. Готово? Давай. Однако буквально через несколько мгновений после того, как я озвучил команду, раздался жуткий крик Лиха. Она схватилась за правую руку, словно ошпарила ее и стала носиться вокруг дуба. У меня аж сердца в пятки ушло. Не хватало только нечисть инвалидом сделать. Это же сколько справок для соцзащиты придется собирать. Но к моему счастью Лиха быстро успокоилась. Пусть и выдала с явным неодобрением. Артефакт не для нечисти, СС, для рубежников. Я ж не знал, ты бы больше говорил, а не СС сначала трогал. Прости, выдохнул я, и только теперь все рассказал. Про пустыни, моря, горы, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. В общем, про все, что довелось увидеть и почувствовать, когда я невзначай коснулся ларя, а потом еще про слабое покалывание в пальцах. Все СС просто, ответила Юния. В пальцах колит, значит, СС не для твоей силы артефакт. Вот и Леший так же говорил. Но ты же умную нечисть СС не слушаешь, язвительно скривилась Лиха. Впрочем, тут же продолжила. Но что покалывает слабо, значит, по силе ты почти подобрался к необходимой границе. 8 рубцов, кивнул я. Получается, ларь может открыть только Кощей. 2 Кощея, поправила меня Лиха. СС старая как мир уловка. Великая реликвия всегда что-то требует. Вот и здесь, СС ее могут открыть либо дружбой, либо кровью. Только те, кто заодно, не будут пытаться отобрать артефакт друг у друга, дошло до меня. В любом ином случае, уйдет с ним кто-то один. На душе стало как-то нехорошо, даже мерзко стало. Может, Леший действительно говорил мудрые слова, что от этого артефакта одни беды. С другой стороны, хочешь не хочешь, а я уже давно втянут в разборки с реликвией благодаря Кощеям из Твери. Они явно думают, что я хочу завладеть этой штуковиной. И даже если я прикинусь шлангом, ничего путного не выйдет.